Глава 12. Коварное похищение. Лена. В следующее мгновение я почувствовала, как по всему телу разлились горячие ручейки, лишая сил и воли. Хотела разжать ладонь и отшвырнуть подальше странный кристалл, но не могла пошевелиться. Давно бы свалилась на мостовую, но Саевы и Араньес мгновенно взяли меня под локти и повели куда-то, вернее, даже понесли. Со стороны, наверное, казалось, что они помогают девице, сомлевшей на санцепёке и близкой к обмороку. Минута. Я очутилась в карете, куда меня запихнули, как тряпичную куклу. Успела заметить, что Саевы прыгнул на козлы и схватил вожжи, а Жюли и Араньес втиснулись следом за мной в экипаж, чьи окна были плотно закрыты шторками из синего бархата. Я даже ровно сидеть не могла, заваливалась в бок. Говорить и возмущаться не получалось. Язык не слушался, губы тоже. Брюнет подпер меня крепким плечом, чтобы я не сползла с сиденья на пол кареты. Он осторожно разжал мою ладонь, забрал кристалл и, отодвинув шторку, выбросил его в окно. «Как же обрадуется лорд Драймус!» — воскликнула Жюли, радостно потирая сухие ручки. «Полгода поисков, но, наконец, птичка попалась». «Как ты ее выследила, сестренка? «Да никак». Приехала сюда, в Фейлиор, за покупками и случайно наткнулась на малышку в гостинице. Удивительное совпадение. Я ведь не планировала останавливаться в той гостинице. Еще думала, какую выбрать. Хотела снять номер в другом заведении, подешевле. Словно кто-то подсказал. Здорово. Элейна расцвела, как цветок. Немного изменилась, повзрослела. Верзила заглянул мне в лицо, положил обратно на колени мою безвольно соскользнувшую кисть. Я смотрела на него в немом отчаянии. Даже веки закрывались, не слушались меня. Если процесс будет продолжаться, я окончательно превращусь в кисель. А ведь лорд Драймус обещал щедрое вознаграждение за невесту — 5 золотых дукатов. «Как будем делить эти денежки, сестренка? – поинтересовался Араньес. «Дам вам, Саева, 1 золотой», — быстро ответила Жюли. «Всего один? На двоих-то?» Мужчина набычился, прищурился. «Так вы почти ничего и не делали!» — взвелась мадам и возмущенно тряхнула кудряшками. «Только слегка помогли. А я все спланировала, выслеживала, уговаривала». «А мы подстраховали и карету предоставили». «А я нашла, где купить кристалл жидкой плоти, и отдала за него 5 серебряных монет. 5!» «Хорошо, сестричка, давай договоримся так. Забирай себе 3 дуката, а нам, Саева, отдашь по одному». «Ладно, договорились». Вдруг согласилась Жюли и устало махнула рукой. «Мне 3, вам по 1». Как прошел остаток пути, я не знаю. Веки окончательно отяжелели и сомкнулись. Громкие голоса похитителей, беззастенчиво обсуждавших меня в моем присутствии, стали удаляться. Даже мысли превратились в липкую густую массу, которая хлюпала в голове. Волшебный кристалл меня доконал. Ричард. Не обнаружив в Ринтесе лавки с артефактами, Ричард двинулся дальше и в конце концов добрался до того самого города, куда он отправил на дилижансе Елену. Ему подсказали, что единственный в городе магазинчик, где торгуют заряженными амулетами, находится около вокзала. Ричард усмехнулся. «Ну надо же! Как так получается, что их с Еленой пути постоянно пересекаются?» А если сейчас иномерянка ожидает отправки Бертринового экспресса, значит, они могут снова столкнуться. При этой мысли сердце в груди неожиданно дернулось и добавило 2 лишних удара. Ричард не понял, почему. Он точно знал, что теперь Елена для него навсегда будет ассоциироваться с грандиозной потерей, ведь по ее вине он остался без лотоса. Но в то же время почему-то очень хотелось снова увидеть милое лицо девушки, заглянуть в голубые глаза. Ричард поручил коня заботам мальчишки на постоялом дворе, а сам отправился пешком в центр города. Быстро нашел нужный магазин и хорошенько загрузился артефактами. Хозяин торговой точки, юркий старичок с лохматыми седыми бровями, порадовался визиту рыцаря и автоматически накинул 30% к цене каждого амулета, так как знатному покупателю негоже продавать дешевое, вдруг решит, что товар некачественный. Ричард, конечно, и не думал торговаться. «Самые действенные и надежные артефакты», — заверил хозяин, упаковывая магические кристаллы, кольца и камни в элегантную софьяновую торбочку. «У меня договор с волшебниками, проживающими в окрестностях. Развожу им болванки, они их заряжают. Сумка идет вам в подарок». «А что насчет коммуникационных амулетов?» «Увы, их пока нет. А если и появятся, то по более высокой цене. В их производстве используется сжиженный бертрин, а с ним сейчас дела плохи, сами знаете. Отправляйтесь в большой город, там выбор побольше, чем у нас в Фейлиоре». Ричард недовольно хмыкнул. Ему не терпелось узнать, как себя чувствует отец, но разговор с ним, по-видимому, опять откладывается на неопределенное время. Когда еще удастся разжиться коммуникационным амулетом? Закинув за спину софьяновую торбу, Ричард вышел из магазина, прогулялся по площади, заполненной до отказа. Спешили к зданию вокзала пассажиры, горцевали всадники, дефилировали праздные горожане. В какой-то момент людское море расступилось, и Ричард едва не врос в каменные плиты мостовой. Он увидел, как на другой стороне площади двое здоровенных лбов запихивают в карету Елену. Девушка явно была совсем без сил. Мелькнуло бледное лицо и подернутые странной поволокой голубые глаза. Одного ничтожного мгновения хватило Ричарду, чтобы понять, что Лена попала в беду. Он ощутил пронзительный укол прямо в сердце и тут же рванул с места. Бежать, спасать. Успел пожалеть, что его верный Фред сейчас не с ним, но и без коня рыцарь преодолел бы расстояние до кареты в считанные секунды, если бы не пришлось лавировать между многочисленными препятствиями. Сначала путь перегородила цветочница. Потом многодетная горожанка с выводком малышей. Затем на пути возникла телега, нагруженная скарбом. Когда Ричард вынырнул из толпы, карета уже исчезла, а с ней и Елена, и ее подозрительные спутники. «Хаорище!» — глухо выругался рыцарь. Лена. Я очнулась и медленно обвела глазами комнату, залитую солнечным светом. Обнаружила, что лежу на огромной кровати в спальне, обставленной в стиле «дорого-богато». Лепнина, позолота, белая мебель, пышные ковры. Ничего не болело, и это очень радовало. После того, как меня превратили в кисель, можно было ожидать любого отката. Однако сейчас я ощутила резкий прилив энергии. Спрыгнула с кровати и тут же заметила, что лишилась анпримана. Цепочка с украшением паспортом исчезла, зато на руке мерцал невесомый браслет. Он окутывал запястье синей дымкой, и от него к бархатному изголовью ложа тянулся тончайший луч. «Я привязана?» Попробовала подойти к распахнутому окну. Оттуда доносилось пение птиц и запах цветущих растений. «Точно привязана! До окна никак не добраться!» Дымка вокруг запястья изменила цвет, стала малиновой, начала жечь. «В сад через окно я точно не выберусь. Где я нахожусь? В отчим доме? Или эти покои принадлежат лорду Драймусу, неудачливому жениху, которого Элейна обвела вокруг пальца? Наверное, женишок торжествует. Он назначил награду за поимку беглой красавицы, и, наконец, его мечта сбылась. Беглянка поймана. Как далеко зайдет лорд Драймус в своей жажде мести? Этот вопрос безумно волновал, ведь расплачиваться за поступок Элейны придется именно мне, а не кому-то другому. Вдруг вспомнила о своих похитителях и испытала мгновенную вспышку ярости. Какие же они гнусные, Жюли, Араньос и Саеве. Наверное, гордятся собой, обсуждают, как ловко провернули операцию и радуются вознаграждению. Если бы я могла управлять заклинаниями, рождающимися в моей голове, я бы превратила эту троицу в земноводных. Пусть станут жабами и до конца дней питаются насекомыми. Ой, да что я говорю. Конечно, ничего подобного я бы не сделала, даже если бы умела пользоваться своей магией. Превращать людей в жаб — ну, такое. Даже если эти люди не заслуживают ничего хорошего. Браслет на запястье, очевидно, подал сигнал о моем пробуждении, так как вскоре двустворчатые двери спальни распахнулись, и в комнату вплыла дама в темном платье. Царственная осанка, недовольное лицо. Думаю, мадам более благосклонно взглянула бы на мокрицу, чем сейчас на меня. «Вы проснулись, Дейса Морифрей». «Хорошо. проскрипела она, оттопырив губу. «Причешитесь, ваши волосы в беспорядке. А потом мы отправимся к лорду Драймусу, он вас ждет». Итак, интуиция не обманула. Я действительно нахожусь во дворце обманутого жениха. Когда подошла к зеркалу, увидела в нем испуганную девчонку с пылающим лицом. Расческу едва не выронила, руки дрожали. Как же страшно. Драймус — сильный маг. Наверняка он гораздо точнее формулирует заклинание, чем я, и знает, чего ждать от своего колдовства. Какое наказание он выберет для изменницы? Вдруг ему тоже захочется превратить меня в земноводное? Протестую. Дама прикоснулась к перстню, сверкавшему на ее руке, потом нарисовала в воздухе какую-то закорючку, и браслет дымка улетучился с моего запястья. Лазерный луч, державший меня на привязи, тоже погас. «А где мой анприман?» — поинтересовалась я у дамы, пока семенила за ней по коридору. «А он точно ваш?» — усмехнулась та. «Насколько мне известно, вас зовут Элейна Марифрей, а анприман принадлежит некой Елене Валуа из Торниланса. Не удивлюсь, если вы его тоже украли». «Час от часу не легче!» «Вот еще, фыркнула я. «Что вы такое говорите? И почему тоже? Что еще я украла?» «А то вы не знаете», — фыркнула дамочка. Лорд Драймус восседал за рабочим столом в кабинете библиотеки. На бесконечных полках, убегавших под потолок, сияли золотом фолианты. Как я и предполагала, жених не мог похвастаться красотой и молодостью. На желчном и морщинистом лице застыла презрительная гримаса, над воротником камзола болтался индюшачий подбородок, редкие седые кудри велись вокруг проплешины, не скрывая ее. Не мудрено, что Элейна сбежала от этого очаровашки. Я бы и сама смылась от такого суженого на скорости 100 км в час. «Удружил папаша, молодец!» — отдал юную красавицу дочь в лапы гадкого сластолюбца. Едва вошла, мужчина воткнул павлинье перо в чернильницу, выдолбленную в огромном кристалле, и уставился на меня. Обжигающий взгляд мага вонзился кинжалом. Так как мужчина и не пытался скрывать свои эмоции, всего за секунду я прочитала в его глазах многое. Интерес, страсть, похоть, ненависть. Все перемешалось в этом тяжелом взгляде. По спине побежал холодок. Я замерла, как статуя, перед столом, заваленным манускриптами и книгами в переплетах и стесненной кожи. «Вот вы и вернулись, Элейна». Мстительная улыбка промелькнула на тонких губах мага. «Я долго ждал нашей встречи». Он произнес это таким тоном, словно приглашал на эшафот. «Вы нанесли мне смертельное оскорбление, поэтому на суде я буду требовать для вас самого жестокого наказания». «На суде? Меня будут судить?» «Я мог бы превратить вас в змею, что отражало бы вашу сущность», — зловеще усмехнулся маг и побарабанил пальцами по столу. «Или я мог бы посадить вас на цепь в подземелье, и вы провели бы там остаток жизни». У Драймуса был такой вид, словно он едва сдерживается, чтобы не исполнить свою угрозу, а я стояла перед ним и старалась не дрожать, как осиновый лист. «Но я чту законы Дархайна, поэтому не творю самосуд. Однако обещаю, вы 100 раз пожалеете, что пренебрегли мной», — проскрежетал лорд. Я почувствовала, что меня засасывает в черную дыру. Воздуха отчаянно не хватало, от страха потемнело в глазах, сердце в груди зашлось в дикой пляске. «Что мне делать? Признаться, что я вовсе не Элейна, а несчастная переселенка из чужого мира? Но тогда меня отправят в резервацию, а оттуда уже не выбраться. Значит, я никогда не смогу увидеть своего ребенка. Уж лучше умереть». 2 суток я провела во дворце Драймуса, в той же спальне, где очнулась. Странно, что обманутый жених не отправил меня в тюрьму, а оставил дожидаться суда в своем доме. Чуть позже я поняла, что это дало ему возможность надо мной поиздеваться. На запястье снова появился браслет дымка, но теперь наручник соединился лучом не с изголовьем кровати, а с люстрой, сверкавшей на 4-метровом потолке. Браслет начинал жечь руку каждый раз, когда я пыталась покинуть условный круг в центре комнаты. Даже сходить в ванную, чтобы принять магический душ из танцующих молекул, и то было больно. Я все же это сделала, уж очень хотелось помыться. Однако к концу водных процедур запястье пылало огнем, с него словно ножом срезали кожу, и из купальни я выскочила едва ли не в слезах. Ночь провела в кресле, пришлось поставить его прямо под люстрой. На кровать меня не пустил браслет. Не оставляло ощущения, что за мной подсматривают. Наверняка у Драймуса была такая возможность, он ведь маг. Думаю, мерзкий старикашка наблюдал за моими мучениями с садистским удовольствием. Ко мне приставили служанку, 14-летнюю девочку по имени Алана, которая смотрела на меня со смесью восторга, страха и сочувствия. Для нее Элейна была несчастной пленницей злого мага, а еще бунтаркой и искательницей приключений. За 2 дня тесного общения Алана донесла до меня уйму разнообразных сведений. Я сказала малышке, что подверглась воздействию опасного кристалла, поэтому мой мозг превратился в желе, а забывчивость достигла критической границы. Алана мне поверила и следующие 2 дня помогала вспомнить то, что хорошо известно всем жителям Дархайна, а из моей памяти якобы улетучилось. Таким образом, мои знания об устройстве чужого мира пополнились. В этом мире я твердо намеревалась прожить долгую и счастливую жизнь с моей дочуркой. Если, конечно, магический суд не приговорит меня к смерти. Я же не знаю, как тут расправляются с беглыми невестами. «Какая вы смелая! Не побоялись пойти против лорда Драймуса. Но теперь он ни за что вас не простит», — вздохнула Алана, расчесывая мне волосы. «Как он бесился эти полгода! Нам тоже досталось. Смотрите». Девочка задрала рукав и показала худую руку. Чуть выше локтя олел уродливый шрам. «Что это?» — содрогнулась я. Его светлость полоснули огненной плетью. «Кошмар!» Как я и предполагала, Драймус — конченый садист. Он еще и над прислугой измывается. «Мы уличный бассейн плохо помыли. Ну, как плохо? Конечно, неплохо. Почистили все как надо. Но вдруг поднялся ветер, и налетела пыль, трава. Лорд Драймус и огрел нас всех скопом. Мне-то руку зацепило. Я в середине стояла. А вот Дейса Морган с краю суетилась. Так ей весь бок выжгло. Чуть кишки не вывалились». «Как?» «Да. Она до сих пор в больнице». «Это что у вас тут творится? Вы же не крепостные, чтобы терпеть такое издевательство». «Непонятно, вы говорите, Дейса и Лейна. Научились, наверное, пока странствовали». «Кто дал право Драймусу калечить слуг? Он только что сказал мне, что чтит законы Дархайна». «Ну, он чтит, в принципе. Его светлость заплатили штраф за незаконное использование огненной плети. А Морган присылает весточки из больницы. Она там как герцогиня, ей делают дорогущие примочки из бертрина. У нее даже и следов не останется на теле. Еще и помолодеет. Лечение оплачивает наш лорд, конечно». «А у тебя шрам?» «Я его тоже выведу. Подожду, когда у нашей экономки будет хорошее настроение, и выпрошу у нее заживляющий артефакт». Так мы и проболтали с Аланой 2 дня. Девочка рассказала, что мои родители от меня отказались, но это им не помогло. Лорд Драймус все равно жутко на них разозлился и обвинил в плохом воспитании дочери. «Как он бушевал!» — изрыгал проклятие. «Мы боялись, что активирует магию и разнесет по кирпичику весь дворец». «Понятно, что уснуть мне было нелегко. Мало того, что в кресле неудобно, так еще и фантазия постоянно подкидывала картины суда. Какой вынесут приговор? Что меня ждет? Дейса Бернок всем рассказала, что вы жили в городе с влиятельным покровителем. Глаза девочки полыхнули жадным интересом. «Тогда понятно, что вы смогли целых полгода прятаться от лорда Драймуса. Он ведь везде вас искал. Ваш покровитель очень богат. Может, он вас спасет? Вы с ним связались?» «Нет», — грустно вздохнула я, — «когда бы я успела? Да и как? Возможно, Ричард и смог бы меня спасти от мести лорда Драймуса, но где искать дракона? Даже не представляю, куда он поехал после того, как мы расстались в Ринтосе. Он живет в Фейлиоре или даже в столице? Хотите, передам ему записку. Если дадите мне монетку, можно отправить магическое письмо. Вот только я могу покидать усадьбу только на выходных. Значит, ваш покровитель в любом случае приедет сюда после суда. А если приведут в исполнение магический приговор, тогда уже никто не поможет. Нет, ничего не буду передавать. Не хочу тебя подставлять. Вдруг ты снова попадешь лорду под горячую руку. Да, это страшно, поежилась Алана. И я тоже. Магический приговор. Его приведут в исполнение. Думать об этом совершенно не хотелось. Я гнала от себя мрачные мысли и молилась, чтобы в критический момент волшебный голос подсказал мне правильное заклинание.